Глава третья. Умысел. Входную дверь постучали. «У нас гость!» — раздался голос Иджиса с другой стороны двери. «Пусть заходит!» — сказал я, и дверь открылась. В помещение зашла девушка в серебряном платье с огромным заводным ключом в руках, богиня постановлений от Талулу. «Суверен Анас, в связи с недавним нападением Ивизейна, сегодня было решено провести судебное заседание шести академий. Не могли бы вы пройти со мной?» «Как угодно». Выходя из комнаты, я сказал. «Син, остаёшься здесь за главного». «Как прикажете». Следуя за Талулу, я покинул жилые помещения Академии Владыки Демонов. Мы прошли по дворцовым коридорам и добрались до места, окружённого четырьмя колоннами. После чего мы встали на установленный здесь зафиксированный магический круг, и Талулу сказала. «Святой Верховный Суд». Все вокруг окрасилось белоснежный цвет, и мы телепортировались в шестиугольное помещение «Святой Верховный Суд». Окинув его взглядом, я заметил, что трое суверенов уже заняли свои места. Первое место в иерархии — мир магической пули Элинезия, командир первого корпуса армии Бездны Кхи Амбарат. Второе место в иерархии — мир священных мечей Хайфоли, суверен — святой король Лебрахард Хейнриэль. Третье место в иерархии — мир кузнечного дела Бордилоа, суверен — ведьма Златорукой мастерской Белами Стандат. «Рекола пока нет, но я думаю, он скоро будет здесь», — приветливым тоном сказала Белами. «Я занял место Академии Владыки Демонов. Насколько серьезен ущерб, причиненный Хайфули?» «Учитывая, что нам противостоял мир Бедственной Пучины, ущерб незначителен. Во многом из-за того, что звери не дошли до городов», — спокойным тоном ответил Либрахард. По его спокойному состоянию было видно, что ущерб действительно был мал. «Мои ученики тоже живы и здоровы. Впрочем, еще раз в столь хаотичную заварушку я ввязываться не хочу. Один неверный шаг, и всех присутствующих в этом зале бы сейчас кто-то подменял», — шутя сказала Беллами. «Мы не настолько хрупкие». «Перестань. Со стороны звучит так, словно ты готов делать это снова и снова». Пока мы с Беллами болтали о всякой ерунде, на месте мира марионеток Люзендфорта появился телепортационный магический круг, из которого появился полный латный доспех, окутанный тьмой, стратег кукольной академии Рекол. «Похоже, все в сборе», — сказал Либрахард. После этих слов от Талулу вышло в центр зала суда. «В таком случае начнем проведение судебного заседания шести академий. Основной темой сегодняшнего обсуждения станет разбирательство с последствиями недавней агрессии Визейна», — объяснила Талулу своим обычным деловым тоном. «Начнем с того, что мы хотели узнать у суверена, занимающего пятое место в иерархии мира Бедственной Пучины и Визейна, имеют ли они намерение повторно вступить в Паблохитара, однако ответа не получили». «Оно и неудивительно. Полагаю, их можно было даже не спрашивать», — сказала Беллами. А Талулу повернулась к ней. «Мы поступили, основываясь на прецедентах Паблохитара. Вследствие того, что нам не удалось подтвердить их желание о повторном присоединении к Альянсу, мы официально исключили мир Бедственной Пучины и Визейна из Альянса Академии Паблохитара. Прошу поднять руки тех, кто против». Никто из присутствующих не поднял руки. «Возражающих нет. Паблохитара единогласно исключает мир Бедственной Пучины и Визейна, занимающий пятое место в иерархии, из Альянса Академий. В дальнейшем повторное присоединение Визейна к Альянсу будет зависеть от решения судебного заседания шести академий. Крайне маловероятно, что подобное предложение здесь будет одобрено, да и Зака Паблохитара нисколько не интересует. А теперь поговорим о нарушениях договора миром реинкарнации Мелития во время агрессии Визейна. Возглавляемая Суверенным Аносом Академия Владыки Демонов совершила враждебные действия в отношении Златорукой мастерской мира кузнечного дела Бордилоа, частной охотничьей Академии мира священных мечей Хайфолии и армии Бездны мира магической пули Элинезия, нарушив третью и пятую статьи академического договора. Аталулу повернулась ко мне и сказала. «Суверен Анос, вам есть что сказать в свою защиту?» «Да, мы их атаковали. Однако без какой-либо враждебности». «Что вы имеете в виду?» «Я ведь уже говорил, что сразу хвататься за мечи, не попробовав сперва решить все словами, не в моем стиле. Просто во время переговоров вокруг шумновато стало, и мы попытались всех утихомирить». Лебрахард спокойно выдохнул. «Вы думаете, что подобная уловка сработает?» И Визейна вгрызлась в мир священных мечей вместе с его серебряным пузырем. Если бы мы не приняли бой, то они бы прикончили нас. Поэтому мы и обезвредили обе стороны. Ты ведь сам говорил, что ущерб был незначительным, разве нет?» В итоговом результате — да. Просто так сложились звезды, что вам удалось пройти по краю пропасти. Вынужден констатировать, что решение Академии Владыки Демонов было ошибочным. Среди моих подчиненных нет тех, кто не смог бы удержаться у края обрыва. Наши со Святым Королем взгляда спокойно пересеклись. «Хочешь проверить?» В ответ Либрахард пораженно улыбнулся, не собираясь вестись на мою провокацию. Полагаю, он хочет решить все сугубо в рамках переговоров, не прибегая к силе. «Но в одном ты прав, Либрахард. Мы действительно были на грани отчаяния. Тут нужно найти соответствующий компромисс», — сказала Белами, сложив руки за голову. «Однако без Суверена Аноса Хайфолия бы не смогла оторваться от Визейна. Ты должен признать, что он спас мир священных мечей, Либрахард». Тот не стал сразу же этого отрицать. Похоже, он признавал тот факт, что они действительно не смогли бы справиться сами. По крайней мере, мир кузнечного дела Бордилу они намерен требовать строгого наказания для мира Мелития, потому что именно это и значили слова Беллами. «Разумеется, я не отрицаю этого в полной мере», — сказал Либрахард, проявляя уважение к суверену союзного мира. На самом деле он, вероятно, так не считает, но хочет избежать прямой конфронтации с Бордилу по этому вопросу. «Однако будет заблуждением считать, что мы бы не смогли отделить Визейна. Если бы Академия Владыки Демонов не преградила нам путь, то наша охота на бедствие плоти и зако увенчалась бы успехом, ценой жизни множества охотников. Я и не считал, что мы одержим победу без потерь», — спокойно ответил Либрахард, словно говоря, что они были к этому готовы. «А была ли вообще нужна победа как таковая? По итогу-то оказалось, что Визейна двигалась не по воле бедствия плоти и зако, а из-за присутствия механического бога в бедственной пучине жажды». Либрахард скрестил руки на столе. «Вы об отшельнике Эльмиде? Я слышал о докладе, который вы передали Пабло Хитара. Вынести решение по этому вопросу в настоящий момент не представляется возможным. Ведь механический бог тоже был полностью уничтожен. Видимо, он не хочет, чтобы вопрос отшельника Эльмиды как-то влиял на принимаемое решение. И действительно, в этом вопросе еще очень много мутных моментов. В особенности с точки зрения Либрахарда. Либрахард прав, однако полностью игнорировать это мы не можем. А что скажете вы, Рикол, Кхи?» Побудила Белами высказаться оставшихся двух представителей своих миров, которые до сих пор молчали. «Вполне возможно, что именно отшельник Эльмид создал картину противостояния Хайфолия с Визейна», — сказал Рикол. Ранее он сказал мне, что отшельник Эльмид прячется в Публахитара. Учитывая тот факт, что он не сказал об этом остальным, можно предположить, что у него нет доказательств. «В таком случае мир бедственной пучины бы не остановился, даже если бы вы уничтожили бедствие плоти Зака, и приложившую отчаянные усилия для победы Хайфолию тоже бы ждал полный разгром». Либрахард молча слушал Рикола. «Суверен Анос раздобыл очень ценную информацию, и никто кроме него не вступал в контакт с отшельником Эльмидом». Мир марионеток Люзентфор демонстрировал, что поддерживает мир Мелития, однако явно не без задней мысли. «Если нарушать дисциплину, то организация не сможет функционировать», — твердым тоном высказался Кхи. «Именем адмирала флота Джи-Джи, мир магической пули Эленезия требует исключить мир реинкарнации Мелития из Публахитара согласно 5-й статье Академического договора». Видимо, не ожидав того, что дискуссия дойдет аж до требования исключения, судя по течению дискуссии до сих пор, Белами сделала удивленное лицо. Либрахард, похоже, тоже этого не ожидал. «Хм, то есть вы хотите лишить нас права голоса в Публахитара до того, как об СРАМе Ордова станет известно?» Несмотря на мой вопрос, Кхи в ответ посмотрел прямо на меня, не меняя своего подобающего военному выражения лица. «Я не улавливаю сути вашего вопроса. Почему вы так хотите исключить Мелитию?» «Потому что мир магической пули ставит на первое место дисциплину». Услышав его ответ, я невольно улыбнулся. «Если вы ставите на первое место дисциплину, то адмирал флота должен был попросить исключить вас самих». «О чем это ты?» Словно видя сокровенные мысли Кина сквозь, я сверкнул магическими глазами и предъявил им. «Мир магической пули Эленезия скрывает магию серебряного уничтожения».